Обед. Обедают у нас в московском зоопарке прямо на рабочем месте. Там, где животным еду готовят. И по запаху обеда можно легко определить, кто за каким животным ухаживает. Например, здание, из которого жареными семечками пахнет, это наш дом птиц. Кроме семечек, тут иногда бывает запах яблок и бананового варенья. Мы его из переспевших бананов делаем, от которых другие отделы отказались. Но запаха всегда получается гораздо больше, чем варенье. Из соседнего корпуса, где за пингвинами ухаживают, в 2 часа жареной рыбой тянуть начинает. По этому запаху даже время проверять можно. Если тянет, значит 2 часа. В самой середине зоопарка стоит сильный хлебный дух. Такой крепкий, что хоть масло на него мажь и кушай. Тут живет жираф Самсон, который очень хлеб уважает. А Самсона все работники зоопарка уважают, потому что у него всегда черный полбуханки взять можно. От Самсона не убудет. Ему с тем расчетом корм и выписывают, что хоть кто-нибудь полбуханки да возьмет. Но самые разнообразные запахи доносятся из террариума. Тут пахнет и бананами, и черным бородинским хлебом, и семечками жареными. Но вовсе не потому, что змеи и крокодилы все это любят, а от того, что бывший заведующий террариумом теперь заместителем директора работает и террариумистам, как своим, отборные продукты выписывает. Другие работники обижаются. Почему это вы змеям и крокодилам продукты, как в ресторан, выписываете, а нам нет? Так я же бывший заведующий террариумом, разводит руками замдиректора. Я же у вас не работал. Чешут затылки другие работники и соглашаются. И правда ведь не работал. Значит, все по справедливости.